Глава 6. Полдень настоятель спохватился, что не видно прилата. Томас правдиво сказал, куда отправился папский доверенный. Отец Крыжень пришел в ужас. Небо из синего перешло в бледно-прозрачное. Воздух застыл, теплый и насыщенный запахами трав. Белые облачка стали сперва оранжевыми. Затем покраснели, предвещая скорый закат. Настоятель тревожился все больше. Монахи начали стягиваться в главный зал для вечерней молитвы. Томас первый ощутил неладное, вскинул голову. Через зарешоченные окна виднеется небо. В синем небе появилось множество красных точек, что росли, приближались с огромной скоростью. Он вскрикнул. Настоятель обернулся. Лицо исказилось, но в глазах было изумление. «Но ведь птицы ада еще никогда раньше...» «Что-то придумали!» — крикнул Томас. «Защищайтесь!» Монахи растерянно смотрели в окна. Огромные красные птицы налетели с диким криком, от которого заломило в ушах. Крылатые чудища падали с неба, подобно камням. В агонии вцеплялись когтями в решетки на окнах. Слышался жуткий птичий крик, клекот, хлопанье крыльев. Жесткие перья влетали в кельи, монахи растерянно отпрыгивали, хватались за дубины. Снаружи донесся крик. «Адские твари! Адские твари вышли из бездны!» Томас вскочил, глаза расширены. «А говорили, что монастырь неприступен!» Он бросился наверх и заметался по келье, собирая доспехи, хватаясь за меч. Олег быстро подошел к окну. По зеленому полю, подминая траву и кустарники, двигаются в сторону монастыря огромные бронированные звери, похожие на хищных черепах. Трава под ними сразу покрывается инеем, а сами черепахи смахивают на непомерно толстых волков с короткими ногами. Сизые дымки вспыхивают на толстых панцирях. Олег видел, как несколько монахов подбежали и с дикими криками выплеснули на чудовищ нечто прозрачное из чаш. Одну из черепах сразу охватило пламя. Дальше двигался клубок огня, все замедляя движение. Еще у трех черепах вспыхнули панцири. Огонь быстро перетек вниз, у двух загорелись лапы. «Святой водой», — заметил он, — «действует неплохо. Но там тоже учли, прислали самых толстокожих». За спиной прозвенело железо, простучали подошвы сапог, хлопнула дверь. Олег оглянулся, Томаса в келье уже не было. За ледяными черепахами, распространяющими жуткий холод, мерно шагают люди. Так сперва показалось Томасу. Огромные люди, закованные в костяную броню. Но когда те приблизились, он в страхе и ярости увидел оскаленные звериные морды с замерзшими сосульками на шерсти. Зеленая трава на глазах сжучивалась, чернела, припадала к земле, листья превращались в черную слизь. Земля стала рыхлой, под ногами зачавкала, но тут же ее схватывало льдом, и дальше слышен был жуткий стук когтей по замерзшей земле. Свет померк, Томас слышал, как торжествующе взревели двуногие звери. Зеленая цветущая земля вокруг монастыря на глазах превращалась в зловонную топь и тут же замерзала черным бугристым месивом. Томас пропустил мимо себя хромающую черепаху. От нее пахнуло лютой зимой. Святая вода сожгла ей верхнюю часть головы. Черепаха ковыляет по кругу, а Томас прыгнул навстречу двуногим зверям и быстро-быстро заработал мечом. Тот, кто послал чудовищ, постарался обезопасить их от святой воды. Потому все перегружены костяной броней, двигаются медленно. Его меч находил уязвимые места и отсекал конечности, рассекал тела. По бокам встали два монаха огромного роста, били мощно дубинами, стоял жуткий треск раскалывающихся при бурном ледоходе льдин. Сзади кто-то покрикивал: «Не увлекайтесь, не дайте себя окружить, их целая тьма!» Томас сражался в десятке шагов от монастыря на твердой земле. Из-под подошв выпрыгивали беззаботные кузнечики. Но вдруг увидел, как зловонная жижа подкатывается к его ступням. Он инстинктивно отступил, но вонючая грязь надвигалась, зеленая трава исчезала, превращаясь тут же в слизь, что быстро застывала, превращаясь уже в грязный лед с вмерзшими травинками, кузнечиками. Холод пробирался под доспехи, выпивал пот с разгоряченного лба. Часть монахов, собравшись в плотный клин, прорвалась к монастырю. Томас, окруженный с десятком монахов, не мог пробиться на помощь. Их отделила целая стена тел, вся из костяной брони. Под ударами тяжелых дубин справа и слева жутко трещало. Томас хрипел и задыхался. От монастыря их медленно теснили, а десятка три чудовищ с ревом и рыком бросились по ступенькам в уже выбитые двери. Олег сбежал по лестнице. Внизу слышен победный рык ощутивших добычу тварей. В нижнем зале монахи отбиваются уже с трудом. Слишком ошеломленные, что в их доселе несокрушимую твердыню ворвался враг. Монахи сразу ощутили мощь новичка. Он с легкостью подхватил палицу из рук упавшего великана, брата Гелана. Под его ударами кости чужаков затрещали, как сухой хворост. Звери выли, корчились, отступали с перебитыми лапами. Другие вообще тяжело рушились на пол с расколотыми головами. «С Божьей помощью!» — выкрикнул кто-то обрадованно. «Мы их не допустим!» «Бог все видит!» Однако отступили под звериным натиском. Дубина Олега крушила черепа, чудовищ осталось меньше, но в распахнутые двери вдвинулись новые, и еще мощнее пахнуло лютой стужей. Сверху донесся шум схватки. Прорезался отчаянный вопль. «Обошли с крыши!» Кто-то закричал еще отчаяннее. «Спасайте брата Септимия! Брата Септимия!» И еще несколько голосов со всех сторон. «Брата Септимия! Не допустите его в келью! Все спасайте!» Олег начал оглядываться, чтобы не зашли со спины. Монахи тут же попятились под новым натиском. Он скривился. Слишком охотно люди признают над собой руководство, а он давно перерос тот возраст, когда нравится командовать. К нему доковылял грузный монах. Кровью залито все лицо. Одна рука бессильно висит вдоль тела. В другой дубина едва ли меньше, чем у Олега. «Отходите наверх», — прохрипел он. «Только не допустите к брату Септимию! Только не допустите!» Олег крикнул. «А что с ним? Ранен!» Сверху спустился настоятель. На нем поблескивают, обрызганные святой водой, толстые латы из двойной кожи. На голове простой шлем, а в руке дубина. Он сразу вскрикнул гулко. «Ранен? Надо сейчас же к брату Септимию!» Олег огрызнулся раздраженно. «Здесь вон пятеро монахов полегли, защищая лестницу. А что мне один раненый?» Настоятель оглянулся. Лицо приобрело мертвецкий оттенок, словно вся кровь отхлынула в пятки. «Вы не знаете? Этот мир стоит до тех пор, пока здесь идет чтение святой книги!» Рядом захрипел и пошатнулся раненый монах. Олег нахмурился. «Если чтец ранен, пусть читает другой. Или все неграмотные?» Настоятель вскрикнул в муке. «Настолько трое в здании. Остальные там, у входа, стараются не пропустить. Все сражаются, все. А один читал. Сегодня Господь примет брата Милеция». Он старался поддержать раненого. Но тот полз по стене на пол. Изо рта хлынула кровь. Но на лице проступило просветленное выражение. Из глаз пошел свет, как будто их нет вовсе, а только источник неземного света в черепе. Олег придержал ему голову, после паузы медленно надвинул веки на глазные яблоки. Свет померк. «Что будем делать?» «Пойдемте быстрее», — велел Олег. «Если я собаке смог заживить лапку, то чем монах хуже собаки?» Он вслед за настоятелем ворвался в келью. Сердце Олега сжалось. Еще с порога он все увидел и оценил. Двое ледяных чудовищ с разбитыми головами. Один все еще слабо дергает ногами. Брат Септимий, изможденный ночными бдениями и постами, читает книгу, спотыкаясь и с каждым словом слабее голосом. Правая рука его зажимает рясу на груди. Там расплывается темное пятно. Между пальцами сочится кровь. Настоятель с надеждой оглянулся на Олега. «Целитель, ты сможешь спасти? Или хотя бы дать силы на какое-то время?» «Нет», — ответил Олег мертвым голосом. «Лечение забирает силы, а у него их меньше, чем у комара. Держится на последних каплях. И сейчас умрет». Настоятель вскрикнул. «И брат Септимий? Мы погибли!» Олег сказал после паузы, когда в тишине звучал уже упавший до шепота голос умирающего монаха. «Иди к рыцарю». Настоятель не понял, чем может помочь доблестному герою, но послушно ухватил палицу и ринулся к двери. Когда за ним захлопнулась дверь, Олег медленно и с великой неохотой повернулся к брату Септимию. Губы монаха еще двигаются, но с них не слетает ни слова. Восковая бледность медленно покрывает лицо. Грудь приподнялась и застыла. Глаза начали стекленеть. Олег вздохнул и провел ладонью по лицу монаха, надвигая веки на невидящие глаза.